Через 10 минут в актовом зале, как на Бородинском поле, стали сотни ружей в козлах. Двое часовых зачернели на концах поросшие штыками паркетной пыльной равнины. Где-то в отдалении внизу стучали и перекатывались шаги, торопливо расходившихся, согласно приказу новоявленных артиллеристов. В коридорах что-то кованно гремело и стучало, и слышались офицерские выкрики. Студзинский сам разводил караулы. Затем неожиданно в коридорах запела труба. В ее рваных, застоявшихся звуках, летящих по всей гимназии, грозность была надломлена, а слышна явственная тревога и фальшь. В коридоре над пролетом, окаймленным двумя рамками лестницы в вестибюль, стоял юнкер и раздувал щеки. Георгиевские потертые ленты свешивались с тусклой медной трубы. Мышлоевский, растопырив ноги циркулем, стоял перед трубачом и учил, и пробовал его. «Не доносите! Теперь так-так! Раздуйте ее, раздуйте! Залежалась матушка! А ну-ка, тревогу! Та-та-там, та-та-там!» — пел трубач, наводя ужас и тоску на крыс. Сумерки резко ползли в двухсветный зал. Перед полем в козлах остались Малышев и Турбин. Малышев как-то хмуро глянул на врача, но сейчас же устроил на лице приветливую улыбку. «Ну-с, доктор, у вас как? Санитарная часть в порядке?» «Точно так, господин полковник. Вы, доктор, можете отправляться домой и фельдшеров отпустите. И таким образом...» «Фельдшера пусть явятся завтра в 7 часов утра вместе с остальными. А вы...» — Малышев подумал, прищурился. «Вас попрошу прибыть сюда завтра в 2 часа дня. До тех пор вы свободны». Малышев опять подумал. «И вот что-с. Погоны можете пока не надевать». Малышев помялся. «В наши планы не входит особенно привлекать к себе внимание. Одним словом, завтра прошу в 2 часа сюда. Слушаюсь, господин полковник». Турбин потоптался на месте. Малышев вынул портсигар и предложил ему папиросу. Турбин в ответ зажег спичку. Загорелись 2 красные звездочки. И тут же сразу стало ясно, что значительно потемнело. Малышев беспокойно глянул вверх, где смутно белели дуговые шары. Потом вышел в коридор. «Поручик Мышлоевский, пожалуйте сюда. Вот что-с. Поручаю вам электрическое освещение здания полностью. Потрудитесь в кратчайший срок осветить. Будьте любезны овладеть им настолько, чтобы в любое мгновение вы могли его всюду не только зажечь, но и потушить, и ответственность за освещение целиком ваша». Мышлоевский козырнул, круто повернулся, трубач пискнул и прекратил. Мышлоевский, бренча шпорами, топы-топы-топы, покатился по парадной лестнице с такой быстротой, словно поехал на коньках. Через минуту откуда-то снизу раздались его громовые удары кулаками куда-то и командные вопли. И в ответ им в парадном подъезде, куда вел широченный двускатный вестибюль, дав слабый отблеск на портрет Александра, вспыхнул свет. Малышев от удовольствия даже приоткрыл рот и обратился к Турбину. «Нет, черт возьми, это действительно офицер, видали?» А снизу на лестнице показалась фигурка и медленно полезла по ступеням вверх. Когда она повернула на первой площадке, Малышев и Турбин, свесившись с перил, разглядели ее. Фигурка шла на разъезжающихся больших ногах и трясла белой головой. На фигурке была широкая двубортная куртка с серебряными пуговицами и цветные зеленые петлицы. В прыгающих руках у фигурки торчал огромный ключ. Мышлоевский поднимался сзади и изредка покрикивал: «Живее, живее, старикан! Чё ползёшь, как вошь по струне?» «Ваша...» — шамкал и шаркал тихонько старик, из мглы на площадке вынул. «Ваша...» — шамкал и шаркал тихонько старик, из мглы на площадке вынырнул карась, за ним другой высокий офицер, потом 2 юнкера и, наконец, вострорылый пулемет. Фигурка метнулась в ужасе, согнулась, согнулась и в пояс поклонилась пулемету. «Ваше высокоблагородие!» — бормотала она. Наверху фигурка трясущимися руками, тычась в полутьме, открыла продолговатый ящик на стене, и белое пятно глянуло из него. Старик сунул руку куда-то, щелкнул, и мгновенно залило верхнюю площадь вестибюля, вход в актовый зал и коридор. Тьма свернулась и убежала в его концы. Мышлоевский овладел ключом моментально и, просунув руку в ящик, начал играть, щелкая черными ручками. Свет, ослепительный до того, что даже отливал в розовое, то загорался, то исчезал. Вспыхнули шары в зале и погасли. Неожиданно загорелись 2 шара по концам коридора, и тьма, кувыркнувшись, улизнула совсем. «Как? Эй!» — кричал Мышлоевский. «Погасло! — отвечали голоса снизу из провала вестибюля. «Есть! Горит!» — кричали снизу. Вдоволь наигравшись, Мышлоевский окончательно зажег зал, коридор и рефлектор над Александром, запер ящик на ключ и опустил его в карман. «Катись, старикан, спать!» — молвил он успокоительно. «Все в полном порядке!» Старик виновато заморгал под слеповатыми глазами. «А ключик-то? Ключик, ваше высокоблагородие, как же? У вас, что ли, будет?» «Ключик у меня будет, вот именно!» Старик потрясся еще немножко и медленно стал уходить. «Юнкер!» Румяный толстый юнкер грохнул ложем у ящика и стал неподвижно. «К ящику пропускать беспрепятственно командира дивизиона, старшего офицера и меня. Но никого более. В случае надобности, по приказанию одного из трех, ящик взломаете, но осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить щита». «Слушаю, господин поручик!» Мышлоевский поравнялся с Турбиным и шепнул. «Максим-то, видал?» «Господи, видал, видал!» — шепнул Турбин. Командир дивизиона стал у входа в актовый зал, и тысяча огней играла на серебряной резьбе его шашки. Он поманил Мышлоевского и сказал. «Ну вот, поручик, я доволен, что вы попали к нам в дивизион. Молодцом! Рад стараться, господин полковник! Вы еще наладите нам отопление здесь в зале, чтобы отогревать смены юнкеров, а уж об остальном я позабочусь сам. Накормлю вас и водки достану в количестве небольшом, но достаточном, чтобы согреться». Мышлоевский приятнейшим образом улыбнулся господину полковнику и внушительно откашлялся. «Эк!» Турбин более не слушал. Наклонившись над балюстрадой, он не отрывал глаз от белоголовой фигурки, пока она не исчезла внизу. Пустая тоска овладела Турбиным. Тут же у холодной балюстрады с исключительной ясностью перед ним прошло воспоминание. Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении валила по этому самому коридору. Коренастый Максим, старший педаль, стремительно увлекал две черные фигурки, открывая чудесное шествие. «Пущай, пущай, пущай, пущай!» — бормотал он. «Пущай, по случаю радостного приезда господина попечителя, господин инспектор полюбуется на господина Турбина с господином Мышлоевским. Это им будет удовольствие, прямо-таки замечательное удовольствие!» Надо думать, что последние слова Максима заключали в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращенным вкусом созерцание господ Турбина и Мышлоевского могло доставить удовольствие, да еще в радостный час приезда попечителя. У господина Мышлоевского, ущемленного в левой руке Максима, была наискось рассечена верхняя губа, и левый рукав висел на нитке. На господине Турбине, увлекаемым правую, не было пояса, и все пуговицы отлетели и не только на блузе, но даже на разрезе брюк спереди. Так что собственное тело и белье господина Турбина безобразнейшим образом было открыто для взоров. «Пустите нас, миленький Максим, дорогой!» — молили Турбин и Мышлоевский, обращая по очереди к Максиму угасающие взоры на окровавленных лицах. «Ура! Волоки его, Макс преподобный!» — кричали сзади взволнованные гимназисты. «Нет такого закона, чтобы второклассников безнаказанно уродовать!» Ах, боже мой! Тогда было солнце, шум и грохот. И Максим тогда был не такой, как теперь. Белый, скорбный и голодный. У Максима на голове была черная сапожная щетка, лишь кое-где тронутая нитями проседи. У Максима железные клещи вместо рук. И на шее медаль величиною с колесо на экипаже. Ах, колесо, колесо! Все-то ты ехала из деревни Б, делая Н оборотов. И вот приехала в каменную пустоту. Боже, какой холод! Нужно защищать теперь. Но что? Пустоту? Гул шагов. Разве ты, Александр, спасешь бородинскими полками гибнущий дом? Оживи, сведи их с полотна. Они побили бы Петлюру. Ноги Турбина понесли его вниз сами собой. «Максим!» — хотелось ему крикнуть. Потом он стал останавливаться и совсем остановился. Представил себе Максима внизу, в подвальной квартирке, где жили сторожа. Наверное, трясется у печки, все забыл и еще будет плакать. А тут и так тоски по самое горло. Плюнуть надо на все это. Довольно сентиментальничать. Просентиментальничали свою жизнь. Довольно. И все-таки, когда Турбин отпустил фельдшеров, он оказался в пустом сумеречном классе. Угольными пятнами глядели со стен доски, и парты стояли рядом. Он не удержался, поднял крышку и присел. Трудно, тяжело, неудобно. Как близка черная доска. Да, клянусь, тот самый класс. Или соседний. потому что вон из окна тот самый вид на город. Вон черная умершая громада университета, стрела бульвара в белых огнях, коробки домов, провалы тьмы, стены, ввысь небес. А в окнах настоящая опера «Ночь под Рождество». Снег и огонечки дрожат и мерцают. Желал бы я знать, почему стреляют в святошине. И безобидно далеко пушки, как в вату. Бу! Бу! Довольно. Турбин опустил крышку парты, вышел в коридор и мимо караулов ушел через вестибюль на улицу. В парадном подъезде стоял пулемет. Прохожих на улицах было мало. И шел крупный снег. Господин полковник провел хлопотливую ночь. Много рейсов совершил он между гимназией и находящейся в двух шагах от нее мадам Анжу. К полуночи машина хорошо работала и полным ходом. В гимназии, тихонько шипя, изливали розовый свет калильные фонари в шарах. Зал значительно потеплел, потому что весь вечер и всю ночь бушевало пламя в старинных печах в библиотечных пределах зала. Юнкера под командою Мышлаевского отечественными записками и библиотекой для чтения за 1863 год разожгли белые печи и потом всю ночь непрерывно гремя топорами старыми партами топили их. Студзинский и Мышлаевский, приняв по 2 стакана спирта, господин полковник сдержал свое обещание и доставил его в количестве достаточном, чтобы согреться. Именно полведра. Сменяясь, спали по 2 часа в повалку с юнкерами на шинелях у печек, и багровые огни и тени играли на их лицах. Потом вставали, всю ночь ходили от караула к караулу, проверяя посты, и карась с юнкерами-пулеметчиками дежурил у выходов в сад. И в бараньих тулупах, сменяясь каждый час, стояли 4 юнкеров у толстомордых мартир. У мадам Анжу печка раскалилась как черт, в трубах звенело и несло. Один из юнкеров стоял на часах у двери, не спуская глаз с мотоциклетки у подъезда. И 5 юнкеров мертво спали в магазине, расстелив шинели. К часу ночи господин полковник окончательно обосновался у мадам Анжу, зевал, но еще не ложился, все время беседуя с кем-то по телефону. А в 2 часа ночи, свистя, подъехала мотоциклетка. И из нее вылез военный человек в серой шинели. «Пропустите это ко мне!» Человек доставил полковнику объемистый узел в простыне, перевязанный крест-накрест веревкою. Господин полковник собственноручно запрятал его в маленькую коморочку, находящуюся в пределе магазина, и запер ее на висячий замок. Серый человек покатил на мотоциклетке обратно, а господин полковник перешел на галерею и там, разложив шинели, положив под голову груду лоскутов, лег и, приказав дежурному юнкеру разбудить себя ровно в 6:30, заснул.